Глава пятая. Макс. «Как я рад, что вы добрались благополучно, вопреки препятствиям. Вы, как видно, не получали в море наших писем. Садитесь, ешьте. Вы верно голодны». Зерит, стоя во главе стола, указал на расставленные по всей длине блюда. Курица и рыба, рис и хлеб, вяленые плоды и влажное, багрово блестевшее под свечами мясо. Здесь хватило бы места на три десятка, а нас было пятеро, тесно рассевшихся на одном конце. На другом, не поднимая глаз, сидел Тары, Валь, тайный советник Сесри. А во главе стоял Зерит и обаятельно, непринужденно улыбался нам. Зерит. Зерит здесь, где сиживал мой отец, в обеденном зале моего фамильного дома. Зерит Алдрис, и на голове у него корона. «Зачем мы здесь?» — резко спросил я, но мои слова прорезал свист рассеченного воздуха. Три серебристые молнии просвистели у самого уха, взъерошив мне волосы. «Ты змея!» — прошипела Нура. Зерит в мгновение ока пригнулся к столу, потирая шею и поглядывая себе за плечо. Все три метательных ножа торчали из обоев у него за спиной. Нура рядом со мной застыла, глаза ее затянул лед ярости. «С возвращением, дрожайшая моя вторая!» — сладко протянул Зерит. «Стыда у тебя нет. А у кого есть? У тебя?» «Кто и полминуты не может вытерпеть без покушения на убийство?» Она промахнулась. Жаль. Я все еще не находил слов. «Со мной это редко случается. Тебе многое придется объяснить, Зерит». Тихо, но со смертоносной сталью в голосе проговорила Тисана. «Я объясню». Зерит, выпрямившись, улыбнулся нам. «Садитесь, поговорим». «Садитесь». Удивительно. Из всего прочего, именно это слово заставило меня горько расхохотаться. «Что смешного?» Улыбка Зерита стала ледяной. «Зерит Алдрис приглашает меня отобедать в доме моего вознесенными клятого детства. Пристроив на макушку корону, я бы не назвал это смешным. Я не заметил, когда наклонился к нему, упершись ладонями в черное дерево стола. Большой палец левый лег на царапину. Царапину оставил Вариасл лет 15 назад. Прорвал кончиком пера слишком тонкий пергамент. А теперь здесь расселся Зерит, и он приглашает меня садиться. «Где Сесри?» — спросил Саммерин. «Зачем мы здесь?» — добавил я. Несмотря на все, у меня в голове засел один этот вопрос. Я никак не ждал, что Зерит без заминки с полным хладнокровием ответит. «Королева Сесри умерла». Он сунул в рот кусок мяса, стал шумно жевать. «Ешьте! Не пропадать же угощению!» Мы ошеломленно молчали. Все теперь смотрели на Тары, а он словно ушел в кресло и молча, тупо смотрел в свою пустую тарелку. «Убилась, упав с лошади», — пояснил Зерит. «Ужасный случай». «Случай?» — без выражения повторил Саммерин. Зерит повел бровью, отложил вилку и продолжал. Сесри слишком полагалась на ордены. Что ни говори, Тары был ее самым доверенным советником. Зерит указал на Валь тайно рядом. Тары послушно потупил взгляд. Всем известно, что Сесри не имела наследников, и, учитывая ее возраст, ждать их пришлось бы очень долго. Поэтому перед смертью она издала декрет, вручив на случай своей смерти регенство над короной верховному коменданту. Вот. Зерит достал из нагрудного кармана сложенный пергаментный лист и, расправив его на столе, придвинул к нам. Вытянув шею, прочитал. «Декретом королевы Сесри, первой правящей под этим именем, она, не имея преемника, Сим заявляет, что в случае ее безвременной смерти...» Я скользнул глазами к концу, через несколько абзацев словесных завитков. В конце было главное. Корона перейдет к верховному коменданту Ордена Полуночи и Ордена Рассвета как наиболее преданному Аре и наиболее соответствующему этой роли. Ниже стояла подпись Сесри. «Но, разумеется...» — в голосе Зерита слышалась самодовольная ехидная усмешка. «Мою дорогую вторую все это не удивит. Разве она не посвятила тебя?» Понимание накрыло меня холодной тенью. «Для чего? Ради того, чтобы удержать на троне капризную 12-летнюю девочку?» — спрашивал я Нуру всего несколько недель назад по дороге в Трелл. Теперь все сложилось. Они, Зерит и Нура, использовали Сесри, заменив множество властителей одним по своему выбору. Принудили ее навлечь на себя такое страшное недовольство, что любую замену приняли бы с распростертыми объятиями. Нура не потому метнула в Зерита нож, что он похитил корону, а потому что похитил без нее. Я вскинул голову. Тисаана сверлила Нуру взглядом, но та по-прежнему смотрела только на Зерита, и по ее лицу, затянутому слоями льда, ничего нельзя было прочитать. «Ты так и не ответил», — процедил я. «Зачем мы с...» «Немного терпения, Максантариус, и ты услышишь, что все мы здесь, потому что предстоят большие дела, что никто не будет есть. Совсем?» Он испустил вздох и встал, подхватил со столика у локтя пергаментный свиток, отодвинул свое блюдо и торжественно раскатал пергамент по столу. На нем была карта Ары. Красные пятнышки отмечали города, а столица была обведена большим кружком. «Как вы все убедились, — говорил Зерит, — Сесри объявила верховного коменданта, то есть меня, законным наследником короны в случае ее смерти. Но, как и следует ожидать, ее многочисленные родичи не готовы это признать. Особенно Атрик Авенес. Я вскоре после оглашения декрета отправился на север, чтобы укрепить свои позиции среди ревенайской знати и собрать верные мне войска». Он метнул взгляд на меня. «Всем известно, что Корвиус — военная столица Севера. Твоя тетушка Лизара охотно снабдила нового короля войском, особенно узнав, что ты в союзниках». «Лизара», — повторил я. «Кто же еще? Моя жалкая тетушка вполне способна была снабдить Зерита войском. И все же я ощутил разочарование. На миг что-то во мне усомнилось. Ты, конечно, не думаешь, будто меня пригласил Брайан», — заметил Зерит. «Нет, смешно подумать. Он бы этого не сделал». Зерит наморщил нос. «Да, только не он. Насколько я знал, мой старший брат лет 10 как покинул Ару, с превеликим удовольствием оставил поместье тетки и пустился странствовать по Бесриту. Не мне его винить». «Так или иначе...» Зерит откашлялся. Голос его стал кислым. «Я признаю, что покинуть дворец с такой поспешностью было ошибкой. Я недооценил верности некоторых столичных жителей королевскому роду. Пока меня не было, силы Авенеса захватили дворец. Это, конечно, всего лишь препятствие на пути, учитывая наше превосходство в силах». Когда он повернулся к Тисаане, я скрипнул зубами. Она ответила ему холодным взглядом. «Ты знал, как нас встретят в имении Микова», — тихо сказала она. «Ты воевал с Азином Миковым. Ты знал, что он в обиде на ордены. Ты знал, что то приглашение было западней. И ничего нам не сказал. Надеялся, что не все мы вернемся живыми? Или просто хотел нас отвлечь, чтобы самому вернуться на Ару и похитить корону?» «Я принял приглашение за чистую монету. Кроме того, я вполне полагался на ваши возможности. И, как мы видим, не напрасно. О событиях той ночи рассказывают невероятное. Зерит перевел взгляд на меня. «В самом деле, очень интересные вещи рассказывают». «И после всего этого, — продолжала Тисана, — ты ждешь, что мы отобьем для тебя столицу и подарим тебе похищенный трон?» Я прямо-таки видел, как вращаются колесики у нее в голове. «Мне не нравится твой выбор слов!» Зерит надвинул корону на лоб. «Но да. Разумеется, мы должны усмирить бунтовщиков, препятствующих законной передаче власти». «Бунтовщиков?» — фыркнула Нура. «Послушать тебя — это шайка вооруженных оборванцев. У Атрика Авинесса одна из лучших армий на Аре, если не в мире. Я вижу на твоей карте не менее 5 других домов старинной крови». Она была права. Среди отмеченных красным были древнейшие, самые могущественные области Ары. Я бы не удивился, если бы их наследственные правители всей силой восстали против правления Зерита. Для некоторых гибель королевского рода означала и утрату собственного права на власть. Но и помимо того, многие возражали бы просто из принципа. Да, Зерит в орденах приобрел большую силу, но он был из безродных. Для аранской знати безымянный бастард на троне выглядел угрозой привычному укладу. «Твое предложение отбить столицу, — сказал я, — означает кровавую баню, сколько бы сил у нас ни было». Я не упустил, с каким удовольствием Зерит посматривал на Тисаану и на меня. «А как поступил бы ты?» Я многозначительно промолчал. Конечно, ответ у меня был. Но я не собирался подсказывать Зериту Алдрису способ покорить Ару. Вместо меня заговорила Нура. «Если столицу удерживает только армия Авинесса, захватить ее, возможно, было бы не так трудно, но для этого пришлось бы отсечь от союза с ним, по меньшей мере, семьи Гридет, Лишан, Варнил и Архерат». Она один за другим указывала города на карте. «У них сильные войска и прочная связь со старшей кровью. Без них у Авинесса все рассыплется». «Согласен», — кивнул Зерит. «И вот как мы за это возьмемся. Тисаана поможет мне скинуть власть Варнил и Архерата. А ты, Макс, возьмешь владение Гридота, Лишана и еще несколько крепостей помельче на западе». Мы с Тисаной быстро переглянулись. «Ни в коем случае», — сказал я. «Если ты привлечешь этих людей в союзники, — сказала Тисана, — это даст тебе больше силы, чем победа над ними. Ты впитаешь их силу вместо того, чтобы ее уничтожить». Я видел. Тисана сама понимает, что предлагает невозможное. А я, лучше зная верхушку Ары, видел, что это не просто невероятно, это чистое безумие. Те семейства пожертвовали бы и своей жизнью, и тысячами солдат, лишь бы не склониться перед таким, как Зерит. Судя по его взгляду, он тоже об этом знал. Меня поглотила безрадостная мысль. Вот ради чего было все, что было? Коварство орденов, согласие Тисааны на договор крови. Вот война, которую ей предстоит вести. Вот какой службы он потребует. Ей придется убивать во имя Зерита. А я не собирался оставлять ее одну, ни на минуту. «Я здесь, чтобы держать в узде Решае», — объявил я. «И только. Я не собираюсь топтать эту проклятую землю, завоевывая для тебя власть». «Давай отбросим притворство. Всем присутствующим известно, почему ты здесь, и причина тому не в Решае». Зерит подался вперед. Его усмешка изменилась, стала такой колкой, что у меня кровь вскипела. «Гордость не помешает мне признать, что ты, Максантариус, великий боец и выдающийся повелитель магии. Для любой армии честь видеть тебя в первых рядах, и для моей в том числе, но...» Он скривил губы. «Если ты на волосок выбьешься из ряда, если станешь копать под меня, Если только глаза скосишь в сторону, которая мне не нравится, я сделаю ближайшие 5 лет худшими в жизни Тисаны. А ты, зная ее прошлое, представляешь, как много это значит. Я услышал, как медленно цедит воздух Тисана. Ярость обжигала вены. В этот миг я готов был его убить, на месте, не откладывая, и мог бы убить. Кто из присутствующих сумел бы мне помешать? Зерец сверкнул глазами, знал, о чем я думаю. «Я хотел бы показать вам еще одно». Он опустил руку, расстегнул манжет и закатал рукав до локтя. На предплечье у него темнела татуировка. Я не узнал рисунка, похож на стратограмму, на более запутанный, беспорядочный. Линии расходятся от центра так плотно, что отдельных форм не различить. По краю лепились крошечные угловатые значки, может быть, надпись, но такого алфавита я раньше не видел. Черные чернила на бесцветной коже Зерита заливала яркая багровая сыпь. «Мило», — равнодушно произнес я. «Очень мило, Зерит, хотя и воспалилась, как мне кажется. Это не просто татуировка, это заклинание. Оно сочетается с моей кровью и с кровью Тисааны и привязывает ее жизнь к моей. Если умру я, умрет и она». У меня замерло сердце, взгляд метнулся к Тисаане, задержался ровно настолько, чтобы увидеть, как расширились ее глаза. «Так не бывает», — рявкнул я. «Нет ничего невозможного, Макс». Зерит усмехнулся, опуская рукав. «Присутствующим здесь это известно, как никому другому». «Невозможно», — упрямо твердило что-то во мне, что-то отчаянно не желающее, чтобы это обернулось правдой. «Этого невозможно добиться. Невозможно». Тисана беззвучно шевельнулась. Я только тогда заметил ее движение, когда она, склонившись рядом со мной, оперлась ладонями на стол и всем телом подалась к Зериту. Лицо ее было совершенно спокойно, только глаза блестели, горели огнем. «Я подписала твой договор», — тихо и отчетливо проговорила она. «Я буду сражаться за тебя. Тут у меня нет выбора. Но знай, что я побеждала людей посильнее тебя, Зерит. И их жажда власти лишь облегчала мне победу». «Ничего личного», — сказал Зерит. «Я осознаю, чем рискую, и защищаю себя. Не притворяйтесь, что кто-то из вас на моем месте поступил бы иначе». Я и не притворялся. Именно поэтому я никогда не оказался бы на его месте. Он рассеянно погладил кончиками пальцев корону, и по его лицу скользнула тень сомнения. Но ее тут же прогнала легкая беззаботная улыбка. «Ты знаешь, что такое сила?» — спросил он, откинувшись на спинку кресла. «Сила — это сидеть наедине с четверыми, желающими тебя убить, и знать, что уйдешь живым».